Глава 4. Наступило утро. Мое измученное, неистовым сексом тело побаливало. Ноги не могла свести, казалось, что между ними торчит палка. Удав, как и обещал, меня не обидел. Когда первый его голод был утолен, он сосредоточился на моих ощущениях и доставил мне пальцами удовольствие, а сам кончил около 7 раз. «Через месяц подай на развод», — дал он мне напутствие. «Только убедись, что забеременела. Если нет, то нам придется встретиться еще раз». Я покидала тюрьму со смешанными чувствами. Все казалось таким нереальным. Ехала отдать себя вонючему зэку, а познакомилась с потрясающим мужчиной. Да, он велел его не романтизировать, но я ничего не могла с собой поделать. Его выразительные глаза я буду помнить всегда. Хоть бы они передались моему ребенку. Не забеременеть после такой бурной ночи, скорее всего, не получится. Так что я уезжала, зная, что увожу с собой частичку Виталика. Он дал мне адрес своей старенькой матери, и я была намерена встретиться с ней сразу же по приезду, чтобы передать ей весточку от сына. Правда, только на словах. Письма передавать нельзя. На правой руке у меня 2 обручальных кольца. Мое и его. Заключенным носить кольца запрещено, поэтому мне пришлось забрать оба. Мама Виталия жила в частном доме. Она тепло приняла меня, и я рассказала ей, что вышла замуж за ее сына. Она и плакала, и смеялась от счастья, не веря. Называла меня дочкой и благодарила за то, что дала надежду на счастье Виталику. «Что бы ни случилось, он всегда будет моим любимым сыном», сказала свекровь. Я решила не разводиться с Виталиком, чтобы у нас оставалось право на длительное свидание раз в полгода. Когда он узнает об этом, то, скорее всего, разозлится. Нет, я не собиралась становиться ждулей. Я просто хотела иметь возможность его иногда видеть. Через 2 недели тест показал жирный плюс. Еще через 2 я услышала стук сердца нашего ребенка. Оно стучало так же быстро, как и у Виталика тогда, после нашей страстной ночи. Должно быть, в моем мозгу случилась какая-то поломка, раз я вспоминала с теплотой и любовью о той нашей встрече. Клавдия Ивановна с гордостью показывала мне фотографии своего сына, и я влюблялась в него все больше и больше. Особенно он был хорош в студенческие годы. Такой красавец. У него и вправду была девушка по имени Ника, которая пропала в Турции. Муж не соврал мне. Да и зачем ему это было нужно? Он не пытался казаться лучше, наоборот, старался очернить себя и унизить лишний раз. Когда Виталик звонил мне из тюрьмы, у меня руки ходуном ходили от звука его голоса и в приятную дрожь бросала. Свекровь предложила пожить у нее, и я с радостью согласилась. Она такая старенькая, что управляться по дому одной ей было сложно. Еще и огород имеется, где она выращивала овощи, так что моя помощь ей не помешает. Вот и полгода прошли. Я запросила у начальника тюрьмы свидание с Виталиком. Письма от него приходили нечасто, он всегда писал одно и то же. «Разводись со мной, не смей меня ждать. Я не хочу лишать тебя будущего. Найди себе нормального мужика, дура!» И все в таком духе. Я же неизменно отвечала, что вовсе и не жду его, а живу так, как мне нравится. Мол, ребенок скоро родится, я же на сносях, какой мужик на меня позарится. Я не считала себя невостребованной женщиной, вовсе нет. На раннем сроке беременности много раз замечала на себя мужские взгляды. Но мне нужен только мой муж. А с остальными мужчинами мне было смертельно скучно. Пришел ответ из тюрьмы, свидание разрешили. Клавдия Ивановна наготовила домашней еды из того, что можно передать. Я сделала себе кудри и засобиралась на встречу с мужем. Волновалась, конечно. Я потолстела, подурнела, а он опять, наверное, голодный. Кудри разлетелись на ветру, пришлось убрать волосы в пучок. Как и полгода назад, меня завели в ту же самую неуютную комнату для свиданий. Его привели через 20 минут. «Виталик!» — бросилась к нему на шею. Он отлепил от себя мои руки и сел на стул. «Зачем приехала?» — спросил он сурово. увидеть тебя хотела. Еле сдерживаясь, чтобы не зарыдать. Я так мечтала о нашей встрече. Такой путь проделала, а он со мной так холоден. За что ты так со мной? По щекам покатились крупные слезы. Я была готова позвать конвоира, чтобы увел меня, но муж встал с места и трогательно обнял меня. «Анька, ну зачем? Зачем ты не слушаешь меня? Мне не нужен другой мужик, слышишь? Не нужен. Я не хочу, чтобы ты свои лучшие годы в унитаз сливала, чтобы над тобой смеялись и ждулей называли. Не хочу. Мне все равно, кто и как меня назовет. Твою мать я не брошу. Она как родная мне стала. Я же сама из детдома. Из родни только брат. И то не знаю, в каком городе он сейчас живет. Не общаемся. За мать отдельное тебе спасибо. Виталик взял меня за щеки и принялся покрывать поцелуями мое залитое слезами лицо. «Только о тебе одной думаю», — шептал он горячо. «Украла ты мое сердце, чертовка. И поэтому развода просишь?» — схлипнула обиженно. «Сказал уже, почему. Мне еще сидеть и сидеть. По приговору, 18 лет. 18, слышишь? Тебя раньше выпустят, я чувствую». «Не надо. Даже не надейся на это. Нужно готовиться к худшему». Виталик схватила его за руку и положила ее на свой живот. «Он пинается, ты чувствуешь?» На его лице тотчас расцвела счастливая улыбка. Он сел передо мной на корточки и принялся покрывать поцелуями мой живот. «Сын мой, что ты ему скажешь, когда он спросит, где его отец?» «Скажу, как есть, что его отец защитил девушку и угодил за решетку». «Как назовешь?» «Влад, тебе нравится это имя?» «Главное, чтобы нравилось тебе, а я одобряю». «Я застелю постель, только будь снежен со мной, ладно? А то рожу прям тут, а мне еще рано». «Ты что, трахаться собралась? Вот же сумасшедшая жена!» «Я люблю тебя, муж». «Фантазерка! Не смей мне не верить, я люблю тебя, понял?» «Только такая отчаянная девчонка, как ты, могла приехать на зону, чтобы родить от зэка?» Он до сих пор не знает об обстоятельствах, подтолкнувших меня к этому поступку. Те ребята пропали и больше не появлялись в моей жизни. Свою часть контракта я выполнила. Они присвоили себе деньги. Больше нам незачем встречаться. Я застилала постель свежим бельем, и мы легли на кровать. Муж нежно обнимал меня и целовал. «Нет, трахаться мы не будем», — сказал он. «Это плохая идея. Следующая встреча состоится только через полгода. Ты готов ждать столько времени?» «Конечно, я буду ждать. Ребенок мне дороже собственных низменных инстинктов. Я не хочу ему навредить». Мои беременные гормоны заставили меня заплакать. Я же знала, что он хороший. Просто оступившийся человек. Безбашенного секса в ту ночь у нас не было. Удав хотел доказать, что я ему дорога и без интима. Он гладил мой живот, и мы говорили обо всем. В основном он расспрашивал о том, что происходит на воле, как мы живем, и я охотно рассказывала ему. Наступил рассвет, пора прощаться. В следующую нашу встречу я приеду к нему уже без живота.